Глава 14. Сила настоящего. Экхарт Толле. Большинство людей живет с мучителем в своей голове, который все время осуждает и наказывает их. Рождество прошло бессобытийно. Я ела, пила и много смотрела телевизор. Рэйчел принесла мне книгу фотографий Нативити, которых изображали гвинейские свинки в костюмах. Я смеялась. То, что я снова смеялась, было хорошим знаком. Наша семья держалась молодцом. Никто друг друга не убил, и две недели рождественских каникул и фиолетовая коробка конфет Quality Streets стали успокаивающим бальзамом для моего мозга. Нормальная жизнь. В канун Нового года я уехала от мамы и вернулась к Рэйчел. Она уехала в Шотландию к друзьям, так что я осталась одна, что было неплохо. Мне никогда не нравился Новый год. Ты как будто бы был обязан провести лучшую ночь в своей жизни только потому, что сегодня 31 декабря. Так что вместо того, чтобы пойти веселиться, я ела спагетти болоньезе и смотрела на фейерверки из окна. Дейзи была в Кероле, в пансионате йоги, Шейла в Мексике, а Хелен на вечеринке. Джемма встречала Новый год с семьей. Интересно, что делала Сара? Я заснула на диване и проснулась только, когда Джоэлс Холланд с группой завели «Old Lang Syne». Четверг, 1 января. Начался Новый год. К этому моменту я должна была закончить 12 self-help книг. Я должна была пройти через взлеты и падения, слезы и блаженство, романтику и отверженность. И все это должно было сложиться в очень трогательное, но милое и аккуратное озарение. Новое, продвинутое «я» должна была блистать просвещенностью, а также стройностью и богатством. В идеале еще кашемировым джемпером и каким-нибудь красавчиком за кулисами. Нет, ну правда, будем честны. К чему обычно сводится все саморазвитие? К деньгам, сексу и внешнему виду. Но я не стала идеальной, какой должна была. Вместо этого я встречала Новый год с еще более разбитым корытом, чем раньше. В 12:30 мой телефон завибрировал. Это был Грег. «С Новым годом!» Я ответила ему. «Тебя тоже». Он написал. «Прости, что пропал. Мой отец в больнице. Я часто о тебе думал». Я представила его в Афинах, весь в заботах о больных стареющих родителях, пока греческая экономика катится в тартарары. Вот у кого были реальные проблемы. На экране появились точки. Он все еще писал. «Ты закончила свой эксперимент?» «Не знаю», — ответила я. «Хочешь поболтать?» — написал он. Потом он позвонил по скайпу, и за первые часы 1 января я рассказала ему обо всем, что со мной произошло с нашей встречи в кофейне. Даже не знаю, что лучше, продолжать или бросить. Не думаю, что на меня все это хорошо повлияло. «Было сложно», — сказала я. «Может быть, все это и должно быть сложным, чтобы изменить тебя. Раньше, когда ты читала эти книги, они ведь тебя совершенно не меняли?» «Нет. А теперь все по-другому». «Да, но все изменилось не в лучшую сторону». «Но, может быть, иногда нужно сломать старое, чтобы построить новое», — сказал он. «Когда же уже оно построится, это новое? Пока я просто сломана». «А выглядишь нормально». «Да, прости, я просто драматизирую. Мне намного лучше. Я отдыхала весь последний месяц». «А ты как?» Он рассказал о болезни своего отца и о том, в каком отчаянии была его мать. Он спал всего по несколько часов в сутки между заботой о них обоих. Я понятия не имела, как он со всем справляется. «Я же их сын. Они делали для меня все, а теперь моя очередь», — сказал он без тени негодования или жалости к себе. «То, чем я занимаюсь, выглядит так эгоистично в сравнении с твоей жизнью. Я думаю, ты занимаешься чем-то удивительным. Но помни, что твоя жизнь уже прекрасна, и наслаждайся ей». Следующим утром, в 7 часов, я проснулась на диване. Хелен написала мне в 4 утра «С Новым годом!», а Шейла прислала фотографию коктейля на фоне заката. Я встала и выглянула в окно на серое небо. Улица была пуста. Все спали. Я поставила чайник и сделала кофе. «Итак, еще один год. Что теперь? Закончить self-help эксперимент или продолжить? Мне казалось, что нужно остановиться». Любой разумный человек сказал бы мне, что так и нужно сделать. но я не хотела. Не знаю почему, но не хотела. Мне хотелось дойти до конца. Я чувствовала, что из этого выйдет что-то хорошее. Но мне нужна была помощь. Я последовала совету таксиста и пошла к психотерапевту. Все началось многообещающе. «Я не удивлена, что вы в тупике», — сказала она. «Вы поставили над собой эксперимент. Вы стали своей собственной подопытной свинкой, и никто вас не контролировал». «Я никогда не думала об этом с такой точки зрения», — ответила я. «Вы знаете, что такое бессознательное?» — спросила она, откидываясь на свой кожаный бежевый лейзи-бой. «Не совсем. Бессознательное — это резервуар чувств, мыслей и воспоминаний на обратной стороне нашего сознания. Все, что вы делали весь прошлый год, это копались в своем бессознательном, заставляя всплывать вещи, о которых раньше даже не подозревали. Теперь все они на поверхности, поэтому вы плачете, злитесь, и вам снятся кошмары». Все в точности так, как и предсказывал таксист. «Итак, в своих снах», — сказала она, — «вы чаще всего спасаете свою семью?» «Да». «Но ничего не выходит?» «Да, то есть нет, не выходит». «Вы часто думаете, что должны всех спасти?» «Нет, не знаю, не думаю». «Именно такую роль вы играете в своей семье?» «Значит, вы сведете все к моей семье?» — спросила я. Она улыбнулась. «Посмотрим». «Думаете, у меня депрессия?» — спросила я, попытавшись сменить тему. «Вы переживаете время сомнений. Так происходит, когда человек сталкивается с большими изменениями в своей жизни, и его старые правила и принципы больше не имеют смысла. Именно так я себя и чувствую». «Что вы надеялись получить в конце своего эксперимента?» «Хотела стать счастливой». «Как вы думаете, что значит «счастливой»?» «Я не знаю. Просто счастливой». «Никто из нас не может быть счастлив все время, но мы можем чувствовать себя удовлетворенными, быть в мире с собой». «Ладно, тогда я хочу этого». «Тогда как вы думаете, почему этого не произошло? Вы прочитали все эти книги, впитали их мудрость. Почему же они вам не помогли?» «Не знаю». «Как вы думаете, self-help работает?» «Я думаю, проблема с подобными книгами в том, что вы воспринимаете их тем же самым умом, который делает вас несчастной. В то время как то, что вам действительно нужно, это взгляд со стороны», — сказала она. Как ни странно, в ее словах был смысл. «Значит, вы думаете, мне стоит прекратить?» — спросила я. «А вы думаете, что вам стоит прекратить? Черт возьми, неужели все психотерапевты такие? Вечно переводят стрелки. Я думала, это шутка». «Нет, я хочу дойти до конца. Просто волнуюсь, что весь этот эксперимент — сплошной эгоизм. Почему я не могу просто смириться с жизнью, как все остальные?» «Я не думаю, что ваш эксперимент — это сплошной эгоизм. Вы на пути к самопознанию, и это стоит того. Это инвестиция. Инвестиция в себя. Но вам не следует делать это в одиночку». «Ну еще бы ты так не сказала», — подумала я. Наше время вышло, и она спросила, не хочу ли я встретиться с ней еще раз. Я ответила, что хочу. Когда я выходила, она спросила: «Вы читали книгу «Сила настоящего»?» «Нет, она есть у меня дома, но я никогда не продвигалась дальше первых страниц». «Возможно, сейчас она придется вам по вкусу». И вот так в январе я наконец нашла книгу. Книгу, которая объяснила мне, что все самое лучшее начинается после самого худшего. Когда я впервые прочитала «Силу настоящего» Экхарта Толле пару лет назад, мне показалось, что это непроницаемая нью-эйдж чепуха. Я не могла понять, как она могла стать бестселлером номер один, которую любили все. От Опры, естественно, до Пэрис Хилтон. Последняя даже взяла силу с собой в тюрьму на время ареста за пьяное вождение. В общем, я ничего не понимала. Несмотря на свое желание доказать, что мои способности к чтению значительно превосходят или хотя бы не уступают способностям мисс Хилтон, я сдалась на 20-й странице. Предложение типа «Это искаженное восприятие вашей глубинной реальности, лежащей за пределами жизни и смерти. Такое искажение порождается ограниченностью ума, который, утратив связь с бытием, создает тело как свидетельство иллюзорной веры в раздельное существование и для оправдания страха, были выше моего понимания». Потом дело дошло до болевых тел полуавтономных психических структур. Простите, что? Но в этот раз все было по-другому. В этот раз каждое странно сформулированное предложение казалось мне настоящей истиной. Я могу даже написать это с прописной буквы для эффекта. Истиной. Я прочитала ее за 3 дня. С того самого момента, как моя учительница по английской литературе миссис Бэтч рассказала нам о цветовом кодировании для деконструкции «Грозового перевала», я еще ни разу не делала столько записей в книге. Все страницы были исписаны восторженными «Да!» на полях. Целые абзацы текста подчеркнуты, снабжены звездочками и восклицаниями над любимыми фразами. Я наконец поняла, почему Опра описывала Экхарта Толле как пророка нашего времени и начала подозревать, что в Пэрис Хилтон есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Автор с немецкими корнями, Экхарт Толле, был 29-летним выпускником, живущим в спальном районе Западного Лондона, когда в 1979 году пережил духовное пробуждение. В ночь, когда это произошло, он планировал самоубийство. После нескольких лет депрессии и отчаяния он решил, что с него хватит. «Я больше не могу жить с самим собой», — подумал он. И в ту же секунду прозрел. «Если я не могу жить с самим собой, значит, во мне есть я и кто-то еще, с кем я не могу больше жить». Так он пришел к выводу, что только одно из его «я» было настоящим. Как только он это понял, все его негативные мысли испарились. На следующий день он проснулся в состоянии непрерывного глубокого покоя и блаженства. «В то утро, — пишет он, — я бродил по городу, потрясенный великим чудом жизни. Казалось, будто я только что родился на свет». Толле преодолел свои мысли. Он объясняет, что большинство из нас проводит жизнь с вечным голосом в голове, внутренним критиком, который судит, интерпретирует реальность и определяет наше настроение. Он пишет, что когда мы видим людей, которые говорят сами с собой на улице, то считаем их сумасшедшими. Но на самом деле в ту же секунду все то же самое происходит в нашей голове. Просто никто, кроме нас, этого не слышит. У каждого из нас есть голос, который комментирует, манипулирует, судит, сравнивает, жалуется, любит, не любит и так далее, говорит Толле. И чаще всего этот голос даже не фокусируется на том, что происходит прямо сейчас. Он ворошит прошлое или беспокоится о будущем. Нередко этот голос становится злейшим врагом человека. Этот мучитель, обитающий в голове многих людей, с утра до ночи атакует и третирует их, лишая жизненной энергии. В нем следует искать причину горя, страданий и всевозможных болезней, пишет Толле. Прочитав это, я выпрямилась и села на кровати, как по струнке. Этот маленький немец вещал прямо из моей головы. Толле объясняет, что голос не дает нам наслаждаться единственным, что реально — настоящим. Только живя в настоящем, мы можем обрести покой и счастье. Чтение каждой страницы казалось мне религиозным откровением. Это была она. Та самая книга. Если бы я смогла понять, как заткнуть жестокий голос в своей голове, все стало бы намного лучше. Но как? Первый шаг — это начать замечать, что именно говорит этот голос. Толле советует не осуждать свои мысли, не раздражаться от того, что они появились, но и не позволять им взять над собой контроль. Нужно просто сделать шаг назад и смотреть на них как бы издалека. Чем больше мы наблюдаем за своими мыслями, вместо того, чтобы увязнуть в них, тем быстрее они теряют свою силу. Они все еще будут появляться, но не будут задерживаться, как раньше. Вы сможете игнорировать их, как ворчливого старого дядюшку. Я стала делать, как мне велено. Начала следить за своими мыслями, слушать записи, играющие в моей голове. Ну и мрачное же это было радио. Первым треком шла «Жирная». Он начинался каждый раз, когда я открывала глаза и чувствовала вес своих пухлых ляжек, свешивая ноги с кровати. Там были примерно такие слова. «Ты отвратительна. Зачем ты столько жрёшь? Никакой дисциплины. Ты слишком много съела вчера вечером». Потом шло перечисление всего, что я ела вчера, и клятва не есть углеводов сегодня. Спускаясь к завтраку, я включала ленивый трек. «Почему ты не встала раньше? Почему ты отключила будильник? Почему ты столько пила вчера вечером? У тебя сегодня 1 000 000 дел. Вчера ты ни хрена не сделала. Ну что ты за дерьмо?» Потом шло перечисление всех моих продуктивных друзей и какие они все молодцы по сравнению со мной. Когда я начинала работать, появлялось вот это. «Что за дерьмо? Ты что, до сих пор не проснулась? Соберись, выпей кофе. Это полная чушь. Всего лишь статья о колготках, и ты даже с этим не можешь справиться. Да господи боже, любой придурок может это сделать. Другой бы на твоем месте уже давно управился и написал бы еще три таких сверху. А ты все еще на середине этого говна». Как только день подходил к вечеру, и я пыталась заглушить голос алкоголем, появлялся трек «Сколько можно пить?». «Какого хрена ты пьешь? Ты обещала не пить сегодня». «Никакой дисциплины. Опять будешь завтра чувствовать себя как бомж». «Если я была с друзьями?» «Все думают, что ты скучная. Заткнись, ты никому не интересна. Просто слушай и будь милой. Все думают, что ты тупая и эгоистичная». «Если с мужчиной?» «Никому ты никогда не понравишься. У тебя кривые зубы и огромная задница. И еще ты рыжая. Он думает, что ты на него запала. И такой, ну уж нет». И так далее, и так далее. Иногда, естественно, вступал денежный трек. В любое время дня и ночи, особенно если я пытаюсь заснуть. «Ты грёбаная идиотка! Ты все портишь! Ты отвратительная, испорченная мерзавка! У всех твоих ровесников уже свои дома и пенсионные накопления. А у тебя что? У тебя нет даже сбережений. Ты никогда не сможешь позволить себе собственный дом». Что ж, вот и он, пыточный саундтрек к моему дню. Я отравляла свое тело собственными мыслями. Я думала, что делаю это, чтобы подбодрить себя, но получалось все наоборот. Мой издевательский внутренний голос высасывал из меня всю радость и энергию и практически парализовал. Я была слишком занята барахтанием в ошибках прошлого и представлением будущих катастроф, чтобы жить в настоящем. Я была заперта в своей собственной мысленной тюрьме. Толли говорит, что нам не обязательно сидеть, скрестив ноги, на полу, чтобы быть в настоящем. Он говорит, что достаточно выглянуть на минуту-две в окно, чтобы вернуться в момент. Выйти на прогулку, посмотреть на небо, деревья и птиц тоже помогает. А еще можно сосредоточиться на том, что вы сейчас делаете. От мытья посуды до подъема по лестнице. Главное правило в том, что мы не можем находиться одновременно в своей голове и в своем теле. Поэтому, когда нас одолевают дурные мысли, он советует почувствовать энергию в своих руках, ногах, в животе, в груди. Это вас успокоит. Так я и делала. Смотрела в окна, глубоко дышала и чувствовала свои конечности во время работы над статьей о новой диете. Ледяной диете. Ага, ешь лед и теряешь вес. Ведь во льду-то нет калорий. Я бы до такого не додумалась. После целой недели глубокого дыхания, бесед с деревьями и наблюдением за собственными конечностями, мои мысли все еще никуда не делись. Более того, выяснилось кое-что интересное. Оказывается, я к ним привязалась. Я осознала это, когда ела пасту у Хелен. В квартире было тепло и уютно. Еда была восхитительна. Вечер должен был пройти прекрасно. На деле же я сидела там с мыслями. «Тебе нельзя пить. Ты ленивое, пустое место. Не говори это вслух. Хелен решит, что ты идиотка. И зачем ты ешь столько пасты? Тебе и так уже джинсы малы. Тебе нельзя есть углеводы. А все, что ты ела сегодня, — это углеводы». Я проделала все эти «будь в настоящем» штучки. Стала глубоко дышать, чувствовать силу в ногах, но так и не смогла отключить это старое радио. Правда в том, что мне доставляло извращенное удовольствие играть жертву и слушать свой пессимистический монолог. Ум, обусловленный прошлым, всегда стремится воспроизвести то, что ему уже известно, с чем он хорошо знаком. «Пусть это болезненно, но зато знакомо», — говорит Толли. «Понаблюдайте, какое удовольствие вы получаете от того, чтобы быть несчастным». Бог мой, он прав. Мне действительно нравилось быть несчастной. Но почему? Толли говорит, что все это происходит из-за нашего эго, которое он определяет как фальшивую идентичность, созданную на основе наших мыслей и историй. Мы думаем, что большое эго — это когда кто-то думает, что он лучше других. Но на самом деле все может быть наоборот. Каждое эго хочет быть особенным. Однажды объяснял Толли Опре. Если оно не может быть лучше других, то находит свое счастье в том, чтобы быть особенно несчастным. Когда кто-то говорит «у меня болит голова», другой может сказать. Да у меня она уже несколько недель болит. Люди соревнуются в том, кто из них более несчастен. От этого эго раздувается не меньше, чем от мыслей, что вы лучше всех. Он также добавляет, что многие из нас выстраивают свою идентичность вокруг наших проблем, поэтому мы так неохотно отказываемся от них. Отказаться от них означает отказаться от самих себя. Тони Робинс говорил то же самое. Больше всего мы зависим от своих проблем. Каждый из нас думает, что ему не нужны проблемы, но на самом деле они нам очень нужны, потому что именно проблемы заполняют нашу внутреннюю пустоту. И только сейчас я поняла, что это правда. Красивая девушка исполняла песню Coldplay на голосе, а я в это время переживала маленькое озарение. Я любила свои проблемы. То есть я реально любила их. Хотя на самом деле, технически говоря, у меня не было никаких проблем. Я просто выдумывала их в своей голове. Толли говорит, что в любой момент, когда мы сильно переживаем о чем-то, стоит спросить себя, является ли это проблемой прямо сейчас. И в 99% случаев ответ будет «нет». Но я продолжала думать. Я оставалась со своими негативными мыслями. Неважно, какой несчастной они меня делали, потому что они — это все, что у меня было. Они были той самой историей, которую я рассказывала себе с тех пор, как помню себя. Толли говорит, что отступить от своего эго, своих историй, буквально означает умереть. Поэтому ваше эго, в форме ваших безумных маниакальных мыслей, сделает все, чтобы удержать вас в старой колее. С тех пор, как вы впервые идентифицировали себя с негативными мыслями, вы больше не можете их отпустить. На глубоком бессознательном уровне вы не хотите позитивных перемен. Вы будете думать о себе как о депрессивном, о злом и трудном человеке и саботировать любые позитивные изменения в своей жизни, пишет Толли. И как будто одних негативных мыслей недостаточно, к своим негативным эмоциям мы тоже привязываемся. Они составляют загадочное болевое тело, которое, если верить Толли, мы повсюду таскаем за собой. С того самого момента, как вы впервые намочили штаны в школе и почувствовали стыд, до того момента, когда вам разбили сердце и вы разозлились на своего отца. Все эти эмоции, если вы не позволите себе их прочувствовать, высказать и отпустить со временем, остаются с вами и формируют ваш взгляд на жизнь даже спустя 50 лет после событий, которые их вызвали. Бессознательно мы смотрим на ситуации с точки зрения своего болевого тела. Например, неуверенные в себе люди постоянно думают, что никто их не любит. Они специально будут искать отношения с людьми, которые ими не интересуются, просто чтобы подтвердить точку зрения своего болевого тела. Так оно и было. Я всегда искала трудные пути, что-то, с чем могла бы побороться. Я всегда искала отношения с людьми, которые меня отвергали, даже если, как выяснилось, в месяцы терапии отказов, в большинстве случаев отвергала я сама. «Вы скорее предпочтете жить в боли», — пишет Толли, «чем рискнете совершить прыжок в неизвестность и отказаться от привычной, несчастной версии себя». Именно. Я всегда возвращалась к роли бедной, толстой, рыжей девочки, которую никто не хотел звать на танцы в старшей школе. Потому что так я могла продолжать жалеть себя и играть знакомую роль жертвы, вместо того, чтобы выбраться из нее, запачкать руки и держать удар, как все остальные». Просматривая веб-сайт Толли, чтобы узнать больше, мне не хватило одной книги. Я нашла еще более печальное определение. Болевое тело — это зависимость от несчастья. Это же я. Я зависима от своего несчастья. Мне нравилось быть несчастной. Я кайфовала от своей никчемности, от того, чтобы прикидываться жертвой. Пока я ехала на позднем автобусе до дома, эта новая реальность все никак не укладывалась в моей голове. Оказывается, я просто придумала все свои проблемы. Они никогда и не были реальными. Утром я встала, все еще ошеломленной этим новым знанием. Кем же я стану, если потеряю все свои истории о том, какая я жирная и уродливая, как я не умею обращаться с деньгами и вечно болею? Эти истории были моей идентичностью. Останусь ли я собой? Или стану, типа, никем? Мысль о том, чтобы отказаться от всех своих проблем, приводила меня в ужас. Я будто собиралась прыгнуть со скалы. На своей ежедневной прогулке по парку, размышляя над всеми этими экзистенциальными вопросами, Я осознала, что, возможно, в этом и кроется причина, по которой self-help не помогает. Мы думаем, что хотим измениться, но на самом деле это не так. Мы продолжаем возвращаться к своим старым мыслям, к старым самим себе, старым историям, потому что иначе нам слишком страшно. Потому что измениться по-настоящему означает полностью потерять себя. В этом месте у меня начинала кружиться голова. В конце третьей недели января я шла по гайд-парку, пытаясь найти смысл в том, что раньше для меня смысла не имело. Если мы — это не наши мысли и чувства, тогда что мы такое? Если верить Толли, наше эго хочет, чтобы мы чувствовали себя отделенными от других людей, в то время как на самом деле все мы — часть одного сознания, одной жизненной силы. Мы одно с цветами и деревьями, одно с животными и друг с другом. Мы одно со всей жизнью. Мы все — одна и та же энергия или сознание, просто в разных формах. Он говорит, что мы похожи на волны, которые думают, что существуют отдельно от моря. Но это не так. Они — часть океана, который временно принял их форму, но потом снова вернется к исходному. Это и есть жизнь и смерть, — говорит он. Наши тела приходят и уходят, но бытие остается. Мы все — часть одного и того же бытия. Он пишет, под всеми уровнями физической внешности и отдельной формы вы — одно со всем сущим. Я читала и перечитывала эти предложения, пытаясь уловить мысль, но она будто выскальзывала из рук. Неужели бытие — это еще одно имя Бога? Неужели это правда? Неужели Бог есть? Неужели существует божественная сила? Это именно то, что он пытается сказать? Я не понимала. И, естественно, все мы — отдельные существа. Я — это я, а вы — это вы. И... Ох, у меня уже болит голова. Я посмотрела вверх и обнаружила, что прошла через Гайд-парк на Эдгар-Роуд и теперь шла по Бейкер-стрит. Время было послерабочее, так что улица постепенно заполнялась аккуратно одетыми офисными работниками, которые спешили в метро. Я зашла в Коста и заказала горячий шоколад. Женщина рядом со мной ковыряла черничный маффин, а парочка по соседству с ней улыбалась и флиртовала друг с другом. Они были на трезвом свидании. Идея почти столь же непостижимая, сколь и сознание. Я открыла свой ноутбук и вбила «Бог есть» в Google. 2 часа подряд я продиралась сквозь New Age сайты, которые не понимала. Сайты осознания, энергии и связи. Я была в замешательстве. Я никогда раньше не думала о таких серьезных вещах. Была слишком занята своими жалкими неврозами. Я провела всю свою жизнь запертой в идиотской маленькой тюрьме собственных мыслей и упустила весь кайф от того, чтобы чувствовать себя живой. Я позвонила маме. Она учительница, она все знает. Сила настоящего говорит, что мы — это нечто большее, чем наши мысли и чувства. Но если это правда, тогда что мы такое? — спросила я. То есть, неужели мы просто энергия? Или любовь? Или сознание? Думаешь, Бог существует? Не в католическом смысле, а в смысле некой силы, которая все объединяет. После долгой паузы мама предельно лаконично ответила на главный философский вопрос всего человеческого существования. «Я не знаю, Мэриэн, но мне пора. Там Грэхэм Нортон начинается». И даже несмотря на то, что я не совсем понимала, о чем говорит Толли, его слова что-то изменили во мне. К концу января я впервые в жизни чувствовала себя умиротворенной. Ночью, вместо того, чтобы лежать часами, беспокоясь обо всем на свете, я сканировала каждую частичку своего тела, чувствовала энергию в своих ступнях, ногах, бедрах, и засыпала где-то в районе плеч. День обычно начинался с новой порции тревожности, но я заговаривала себя словами. «Будь здесь и сейчас. Будь здесь и сейчас». Я спускалась по лестнице, осознанно варила себе кофе и чувствовала вкус тостов вместо того, чтобы проглатывать их почти целиком, а потом гуляла по соседнему парку. Обычно я делала это под паршивую танцевальную музыку, сжимая задницу и пытаясь идти так быстро, как только могла, вверх по холму, чтобы получить заряд мотивации на день. Но в пятницу, 30 января, все было по-другому. На Хэмпстед-Хит я стала обдумывать, что должна сделать сегодня. написать очередную статью про завивку волос и небольшую заметку об осознанности для ирландской газеты. Обычно это отправляло меня в адреналиновый штопор. Я начинала идти все быстрее и быстрее и гнобить себя за то, что не встала раньше. Смешно, но я стрессовала от того, что собиралась написать заметку на тему избавления от стресса. В тот день, однако, список дел меня не тревожил. Вместо этого я чувствовала умиротворение. Я перешла к радикальным мерам, сняла наушники и пошла по улице в тишине. Я замедлилась и стала слушать звук своих шагов по земле и шелест, с которым терлись о бока рукава моей куртки. Я стала замечать, как холодный воздух омывает мои щеки. Как только я выключила музыку, все мои чувства обострились. Мне показалось, что я даже слышу чаек. Интересно, в Лондоне действительно есть чайки? Я услышала, как лает собака, и где-то далеко летит самолет. Я остановилась. Посмотрела на коричневые деревья, разбросанные по парку. Они были элегантными, спокойными и сильными. Я подумала, что хочу быть как они. Их ничего не беспокоит. Мимо прошли две женщины, обтянутые в лайкру. «Он даже не написал», — сказала одна. «Что за мундак?» — ответила ее подруга. Они прямо лопались от негодования и ярости. Я подумала, как глупо, что мы все время раздражаемся без повода. Грязный золотистый лабрадор пробежал мимо с палкой во рту, задыхаясь от восторга и дрожа от возбуждения. Собаки такие счастливые, правда? Дай им место, где побегать, и хорошую палку, и они уже счастливее всех. Они не держат обид и не волнуются о своем драгоценном эго. Они просто знают, что прямо сейчас их лапы шлепают по лужам, а рядышком в воздухе летает зажеванный теннисный мяч. И это лучший момент в их жизни. Почему мы не такие? Я вернулась домой безмятежной и закончила всю работу за 5 часов без всякой драмы. Около 3 часов я прервалась на ланч. В окно пробивался послеполуденный свет, освещая тихий дом. Слышно было только гул от сушилки на 2-м этаже. Я почти чувствовала, как работают электричество и водопроводные трубы. Я сделала глубокий вдох. Я посмотрела на прекрасную еду на своей тарелке и положила в рот кусочек брокколи. Он взорвался жизнью на моем языке. Как я могла не замечать, что брокколи взрываются жизнью? Мне всегда нравились брокколи, но это же просто волшебство. Я снова выглянула в окно. На траве в саду сидела белка. Я вспомнила, как белки злили Рэйчел. Вечно что-то копают и жуют. Но это выглядело прямо-таки по-королевски, сидя там со своим великолепным хвостом. Как ее можно не любить? Я вздохнула еще раз. Я посмотрела на деревянный стол, потом на конфеты. Посмотрела на тюльпаны глубокого оранжевого цвета в вазе. Они казались мне живыми, как маленькие люди. В тот момент все казалось мне наполненным жизнью. Я чувствовала, как каждая вещь в доме дышит магией. Почему же я так все усложняла? Все, что мне было нужно, всегда было рядом. Я чувствовала, как любовь разливается теплотой по моему телу. Так сильно, почти болезненно. Это было так потрясающе, что на глаза навернулись слезы. Я подумала о маме и почувствовала такую любовь к ней, что меня чуть не разорвало на мелкие кусочки. Я подумала о своих сестрах и друзьях. Я подумала о людях, которых не вспоминала годами, даже о тех, которые обидели меня или раздражали. Я увидела, что у каждого из них были на то свои причины. Я подумала о людях, которых обидела сама, и стала надеяться, что однажды они почувствуют ко мне то же самое. Внезапно мне показалось невыразимо прекрасным то, что по жилам каждого из нас течет кровь, у каждого бьется сердце, а над головой небо становится розовым, пурпурным и золотым на закате. У каждого есть люди, которые его любят, растения, жизнь и смерть, и свет, который пробивается в окна. Мне было слышно, как дети болтают в соседнем доме и как в небе летит самолет. Может быть, он летел в Нью-Йорк, где жила моя сестра. У меня сестра в Нью-Йорке. Это же круто. Люди знают других людей повсюду и путешествуют на самолетах, чтобы увидеться с ними. Где-то в трубах раздался булькающий звук, и мне стало так сонно и тепло, что я приготовилась прилечь. Я пошла в гостиную и завернулась в клетчатый плед на диване. Диван был таким мягким, Я закрыла глаза и почувствовала, как проваливаюсь. Ах, сон — одна из лучших вещей на свете. И как же много таких вещей. Кофе, улыбки, объятья. Я проснулась в темноте. Дом был все еще пуст. Безмятежность все еще была со мной, в моем теле, в моей голове, в комнате. Затем, на секунду, мною завладели старые мысли. «Почему ты уснула? У тебя куча дел. Ты такая ленивая. Рэйчел вот никогда не спит посреди дня». Но я просто рассмеялась над тем, как это все предсказуемо. «Это просто твой мозг, как обычно», — сказала я себе. «Просто запись». И тогда она остановилась. Я почувствовала себя потерянной. Отпустить этот голос было странно и страшно. На часах было 7:20. Рэйчел все еще не было дома. Я сидела в тишине. Что теперь? Если жизнь в настоящем — это и есть ответ на вопрос о счастье, тогда неужели я, наконец, в полном порядке? Неужели мне больше не нужны self-help и саморазвитие? И что мне теперь делать? Пойти в парк, найти скамейку и поселиться на ней? Перестать волноваться о долгах и избавиться от своих желаний и амбиций? Что вернуло меня к началу моего эксперимента? Ради чего я все это затеяла? За что я боролась? Экхарт Толли сказал бы, что все, что мне нужно, у меня уже есть. Я была жива. Я дышала. Я была в безопасности. И все равно хотела большего. Неужели это неправильно? Неужели это означает, что я не живу в настоящем? Даже если часть меня все еще думала о будущем, каждый раз, вспоминая о своих целях, я паниковала. Мои собственные желания были для меня источником стресса. Я начинала паниковать и говорить себе, что я должна стараться сильнее, делать больше, достигать чего-то. Желание — это противоположность жизни в настоящем. Толли описывает стресс как «быть здесь, но хотеть быть там». Он говорит, что планировать будущее — это совершенно естественно, но не стоит отдавать ему приоритет перед настоящим. Вы можете ставить цели и работать над ними, но гораздо больше внимания стоит уделять самому путешествию, а не пункту назначения. Если этого не делать, ваша жизнь перестанет быть приключением и превратится в погоню за достижениями. Вы больше не разглядите цветов на обочине и не почувствуете их запах. Вы никогда не сможете увидеть чудо жизни, распростёртое прямо перед вами. Моя жизнь была вечной попыткой сделать и достичь цели. Я думала, что все будет хорошо, когда я, наконец, стану более успешной, более худой и богатой. Я думала, что буду чувствовать себя лучше, когда найду парня. Или просто стану лучше. Но ничего из этого не срабатывало, потому что счастье заключается не в достижении целей, а в том, чтобы чувствовать каждый миг и брать от него все. Наслаждаться работой, а не результатом. Наслаждаться звуком смеха Рэйчел. Наслаждаться вкусом горячего тоста с маслом. И чувством, с которым проваливаешься в тягучий, бархатный сон на диване в пятницу днем. Быть настоящим не значит слоняться без дела. Ты можешь делать столько, сколько тебе хочется, пока твердо чувствуешь себя на земле в настоящем. Толли говорит, что вдохновение охотнее приходит к тем, кто живет в мире, и покоя, чем к тем, кто живет в вечном стрессе стяжательства. Я подумала об Италии и о том, как легко я забрала конфету, когда перестала стараться слишком сильно. Здесь было то же самое. Но немногие из нас живут по этому правилу. Мы все заняты погоней за чем-то еще, чем-то еще, чем-то еще. Это то, к чему нас склоняет общество. Полное безумие. Люди — опасный, сумасшедший и совершенно испорченный вид, говорит Толли. Это не осуждение, это факт. Он предлагает обратиться к учебнику истории и прочитать, что происходило в прошлом веке. Мировые войны, геноциды, истребление лесов и дикой природы — все это говорит не в нашу пользу. Мы буквально убиваем друг друга и уничтожаем собственную планету. Мы убиваем самих себя. Толли был тоже готов убить себя, когда к нему пришло его озарение. Он думает, что ему было необходимо достичь дна, чтобы понять, наконец, что есть и другой способ прожить эту жизнь. То же самое произошло и со мной за последние несколько месяцев. Я подумала о резинке Джеммы на запястье и о том, как близка я была к тому, чтобы начать себя бить. Я больше просто не могла жить по-прежнему. Избивать себя, толкать себя и наказывать. Как пишет Толли, когда вы в ночном кошмаре, вы больше мотивированы проснуться, чем те, кто переживает взлеты и падения обычного сна. Я проснулась. В конце января, проведя весь этот месяц за мытьем посуды, созерцанием природы и ощущением силы в ступнях, я больше не хотела быть в другом месте, не хотела быть кем-то другим. В воскресенье 31 января я пила кофе в Bread and Bean. По радио играла песня Depeche Mode. Все, чего я хотел, все, что мне было нужно, теперь в моих руках. Я стала тихонько подпевать, глядя в окно. На улице падал снег, как чей-то тихий секрет. Мир выглядел мягким. Крупный лысый мужчина в ярко-розовых трениках прошел мимо вниз по улице. У меня внутри появилось теплое чувство. Чувство спокойствия и радости такой силы, что на глаза снова навернулись слезы. Я наконец поняла, что жизнь прекрасна. И я тоже. Эти моменты бесценны, но если мы будем более внимательны, то увидим, что они происходят с нами все время.